Глава 15. «Лана Эсха этого не забудет, а она и не должна», — отрезал Эллен, обменявшись приветствиями с группой обративших на него внимание людей. При этом он не упустил возможности проверить их поверхностные мысли, параллельно отслеживая реакцию всех прочих гостей. Эрида, в свою очередь, пыталась вычленить из толпы ярых недоброжелателей, которых выводило из себя одно только имя Нойр. Это более не играло особой роли для обновленной цели дуэта, но могло сильно помочь в перспективе. «Кажется, наши недоброжелатели организовали клуб ненавистников Эллена Нойр. Иначе я не могу объяснить, что именно побудило их всех собраться в восточной части зала. Да, верно смотришь. Я говорю именно об этой группе». Эллен перехватил недобрый взгляд седого как лунь, но сохранившего отличную физическую форму старика, в довесок оказавшегося аниусом золотого ранга. При этом некогда он точно находился на пике силы, но, по-видимому, время и отсутствие практики взяли свое, откатив практика на полступени назад. Впрочем, с тем же успехом причиной его ослабления могла стать травма, сути это не меняло. Среди потенциальных врагов старик был сильнейшим, вдобавок пользовался большим уважением. Это было отчетливо видно потому, как к нему обращались коллеги. «Примерно половина из них те, чьих отпрысков я отодвинул от кормушки в собственном лице. Про остальных пока сказать ничего не берусь, но...» Всегда есть одно большое «но», в данном конкретном случае оказавшееся подозрительным юношей, нервно теребящим массивный перстень на указательном пальце. Украшение на, собственно, украшение нисколько не походило, а характерный отголосок, пропитавший металл анимы, прямо указывал на артефактную природу предмета. «Здесь есть кое-что подозрительное». Никто не запрещал гостям иметь при себе определенные артефакты, вроде хранилищ или защитных комплексов. Но этим не злоупотребляли даже самые эксцентричные личности. Сейчас же Эллен был практически уверен в том, что артефакт на пальце юноши не имеет ничего общего с хранилищем, так как вместо поглощения анимы кольцо ее выплескивало в окружающее пространство. Эта черта не была характерна и для связок рун, направленных на защиту хозяина. В неактивном режиме такие предметы были зациклены в себе, за счет этого не теряя ни крупицы анимы. К примеру, ни посох, ни шлем, хоть последние и нельзя было отнести к классическим артефактам, не могли продемонстрировать такую же отрезанность от мира. «Мы не подойдем ближе?» «Вопрос закономерный. Но для более подробного анализа кольца мне нужно по меньшей мере взять его в руки», — покачал головой перерожденный, начавший склоняться к игнорированию проблемы. В конце концов, этот зал был под завязку наполнен анимусами, среди которых практически не было мирных представителей этого тяжелого ремесла. В такой ситуации всерьез навредить гостям на приеме мог бы или анимус алмазного ранга, или слаженная тройка его платиновых коллег. «Придерживаемся плана, Эрида», — ответив неоформленной в мысли волной одобрения, напарница экс-абсолюта вернулась к работе, щедро развешивая на попадающихся ей людей ярлыки. Эллен же был вынужден отвлечься на общение с теми, кто выказывал желание хотя бы поздороваться с наследником среднего, а значит, вполне себе важного клана Нойр. Несколькими минутами ранее. Внутренний сад первого дворца. «Госпожа Ланеска, господин велел поинтересоваться, как все прошло». Остановившись подле как никогда мрачной женщины, носящей очки и претенциозный юноша, был вынужден терпеливо дожидаться, пока та придет в норму. «Хуже, чем хотелось», — зло бросила Ланеска, после чего добавила. «Но лучше, чем могло бы быть. Хотя бы в лекарственных травах этот щенок ничего не смыслит». Не слишком приторный, но легко узнаваемый запах особой выжимки трав витал вокруг Ланески с самого выхода в сад. Лишь по этой причине она, выведя столь нелюбимого ею наследника Нойр на разговор, привела его не в отдельную залу для переговоров, а наружу, туда, где так кстати, резвился свободолюбивый ветер. Сколь бы бестия не уповала на неосведомленность юнца, а отказаться от возможности и вовсе не дать ему учуять запах не могла. «Иными словами, наши предположения нашли подтверждение?» Равнодушный прищур юноши как-то резко изменился, и Ланеска почувствовала, как по ее коже побежали мурашки. И на остаточное действие препарата, в число основных эффектов которого входило усиление эмоциональных проявлений, это списать было нельзя. «Вероятность крайне велика, но делать выводы пока рано». Ланеска, глядя в ту сторону, куда ушел Нойр, медленно выдохнула. Ей не впервой было разыгрывать саму себя, но на прием пусть и легких, но психотропов, она пошла впервые. Ей пришлось это сделать, Ведь иным способом продемонстрировать вероятному эмпату подлинные, неотличимые от реальных эмоций, было невозможно. Интуиция не подводила меня раньше, не подвела и сейчас, подумала Ланеска, перед глазами которой пронесся целый калейдоскоп образов, от и до посвященных заинтересовавшему ее юноше. Еще в их первую встречу ей показалось очень странным холодное, присущее или закаленным в боях воинам, или мудрым старцам спокойствие, продемонстрированное отпрыском главной ветви Нойр. Ну а после того, как женщина озадачила подчиненных поиском хоть каких-то зацепок, на поверхность всплыли симптомы, преследующие молодых, едва открывших в себе способности неполноценных менталов, эмпатов. В отличие от оставшихся в легендах анимусов, могущих воздействовать на разум, эмпаты встречались и ныне, а самых неопытных из них можно было легко обнаружить. Поведение обретших такие способности людей было практически идентичным и в целом делилось на две категории. На тех, кто в окружении людей паниковал, бился в судорогах и терял сознание, и тех, кто, вопреки всему, совладал с этой силой. Последние не только вели себя очень надменно, активно пользуясь новообретенными способностями, но и разительно менялись как личности, что и произошло с наследником среднего клана Нойр. Раз уж все так обернулось, то, возможно, мне стоит лично заняться этим вопросом. Детство в заднице взыграло, Йон. Или решил, что покровительство моего брата позволяет тебе делать все, что угодно? Несмотря на невеликий рост, Ланеска нависла над сказавшим очередную глупость неподчиненным, нет, скорее коллегой, так как Йон подчинялся лишь Кацелиану, тому, кто когда-то давно спас его жизнь, а недавно избавил от уродливых шрамов, вдобавок одарив преданного слугу довольно примечательной внешностью. Хотя чего уж там, по меркам Ланески Йон был до безобразия красив. Шелковистые черные волосы, чуть более длинные, чем обычно носят мужчины, рубленые, но не грубые черты лица, которые можно было легко назвать утонченными, сильное жилистое тело, без нагромождения уродливых мускулов, которыми так любят хвалиться представители сильного пола. И, наконец, глаза, отливающие холодным серым металлом. А разве это не так? До тех пор, пока я делаю все на благо Мурум, у господина не возникнет ко мне никаких вопросов. Твои методы поставят клан под удар быстрее, чем я успею повторить, но я же говорила. Йон, глядя на уткнувшую руки в бока Ланеску, усмехнулся. Эта ситуация сама по себе выглядела столь абсурдно, что у любого из подчиненных бестии, стань не ее свидетелем, остановилось бы сердце. Китиш не пустоши, в которых можно творить все, что заблагорассудится. Эту свирепость, да на благое дело. Помни, я тебя предупредила, но Эр не так прост. Как минимум внимания заслуживает то, что Дорш играет в молчанку, отказываясь говорить, как именно ему удалось сокрыть истинные способности сына. Женщина поджала губы, окончательно разрушив образ земного воплощения вселенского зла. Если бы Йон знал, что Ланеска так ведет себя лишь наедине с ним. О моем существовании знают считанные единицы, а менять лица словно маски — моя работа. Налетевший порыв ветра растрепал прежде аккуратно уложенные волосы человека, примерившего маску молодого мужчины. То, как Йон разговаривал с высокопоставленной аристократкой в лице Ланески, не было наглостью, лишь пониманием границ, которые не стоило переступать. В худшем случае я вернусь домой как проигравший, но и это принесет нам пользу. Самоуверенность тебя погубит, Йон. Во второй раз? Анимус, силы которого сейчас находились на пике платинового ранга, хитро прищурился. Это невозможно. Ланеска промолчала, а Йон, воспользовавшись этим, направился в зал, играющий, вернув себе сформированный ранее облик почтенного старца из Лайонесса. «Такое чувство, будто за нами кто-то следит, но я не могу определить, кто именно», — отрапортовала Ирида, едва Эллен раскланялся с очередным одногодкой, решившим завести знакомство с восставшим из пепла Фениксом, как он нескромно прозвал наследника Нойр. «Возможно ли, что здесь присутствует ментал, на которого охотились симбионты?» «Возможно, все. Вопрос лишь в вероятности такого события». Перерожденный и сам ощущал пристальное внимание, которое, казалось, происходило отовсюду сразу. Но так как объяснить происходящее с точки зрения использования классических техник он не мог, ему приходилось выстраивать предположения, одно краше другого. «Пока я, так же, как и ты, могу лишь наблюдать. Я отметила нескольких человек, которыми можно воспользоваться для воплощения плана. Но насколько это безопасно ввиду новых обстоятельств – большой вопрос. «Абсолютно небезопасно, но необходимо», – отрезал перерожденный, закончив осмотр людей, которые показались змейке подходящими. Из них его устроили только двое, а незаметно приблизиться можно было лишь к одному. «Молодой наследник Нойр, я могу попросить у вас беседы?» В одно мгновение ощущение вездесущего чужого внимания сжалось в одну точку, сконцентрировавшись в тщедушном, но обладающем огромным боевым потенциалом старике. При этом его появление оказалось столь неожиданным, что Эллен, рефлекторно вспомнив пытки в логове симбионтов, закрылся ментальными щитами и ощетинил со всеми известными ему атакующими техниками разума. И лишь предостережение Ириды остановило его от того, чтобы нанести превентивный удар и превратить мозги подкравшегося анимуса в кашу. «Неужто вас смущает мое иногороднее происхождение? Уверяю, я честный человек и добрый друг хозяина этого приема». Ни словом, ни делом жуткий старик не продемонстрировал реакции на действия Эллена, которые в глазах менталов можно было сопоставить разве что с приставленным к горлу другого человека лезвием меча. Впрочем, опасения перерожденного это не развеяло, так как разум обратившегося к нему анимуса в одеждах Лайонесса был закрыт непроницаемой стеной, источником которой мог быть как артефакт, так и сам старик. В одно мгновение, собрав всю волю в кулак, Эллен успокоился, приведя мысли в относительный порядок. «Прошу меня извинить, почтенный». Перерожденный коротко поклонился, выказав уважение немолодому анимусу, достигнувшему в своей жизни значительных высот. «Подозрения подозрениями, но жизнь на то и жизнь, что знать обо всем невозможно, а видеть в каждом непонятном явлении происки врага самый короткий путь к сумасшествию. Я совершеннейшим образом не ощущал вашего присутствия, и это меня несколько испугало. Ох, если бы меня с легкостью заметил столь юный отрок, то я бы не имел права называть себя анимусом». Едва заметные серебряные искры в сияющих таинственным багровым светом глазах старика погасли. Перерожденный с удивлением отметил, что стоящий перед ним человек вновь бесследно пропал из восприятия, а источаемое им внимание вновь рассредоточилось по залу. И это совершенно точно не являлось ментальной техникой, ибо никаких соответствующих проявлений не смог заметить ни сам перерожденный, ни его напарница. «Ваше мастерство поразительно», — совершенно искренне признал Эллен, убедившись в том, что старик, скорее всего, не имеет никакого отношения к симбионтам. «Закрытый разум — совсем не тот признак, на основании которого можно делать подобные выводы. В конце концов, в Лайонессе могут соблюдаться совсем другие правила, призывающие, скажем, всех носителей секретов вне города заботиться о сохранности разума любыми доступными способами. И я бесспорно не могу отказать вам в беседе. Но что привлекло ко мне ваше внимание, достопочтенный?» «Несоответствие вашей силы и возраста, наследник Нойр». Старик жестом предложил отойти к несчастным столам, полнящимся морской снедью. «Меня зовут Йон, и я исследователь, что рыщет по миру в поисках сокровенных знаний. Я просто не мог не заинтересоваться юным анимусом, столь рано достигшим пика золотого ранга. Как вам удалось?» «Для этого потребовалось совместить талант, труд и уникальный геном. По крайней мере, иные обстоятельства мне сейчас неизвестны. Если все обстоит именно так, то само ваше существование — предвестник золотой эры Китежа». Старик прищурился, а Эллен на всякий случай приготовился защищаться. «Окажись приглашенный к Ацелианам гость фанатиком, ставящим благо своего родного города выше собственной жизни, то он вполне мог бы попытаться убить носителя гена, в перспективе имеющего все шансы возвысить Китеж над остальными великими городами. Изначально перерожденный о таком исходе не подумал, так что сейчас мог лишь готовиться разгребать последствия, которые, к счастью, оказались лишь плодом его воображения». «Так или иначе, но вашему клану и городу невероятно повезло заполучить в свои руки подобного гения». «Везение действительно имело место быть. Знал бы старик, какое на самом-то деле это везение было. Но стремительное возвышение не всегда благо. Ведь прямо сейчас из числа моих недоброжелателей можно собрать армию для завоевательных походов. А ведь прошло всего ничего, и я даже не успел зарекомендовать себя делом. А не в этом ли проблема?» Мудрец из Лайонесса хитро улыбнулся. «Пока наследник Нойр не сделал ничего, что оправдало бы ту известность, которой он уже окружен. Иными словами, для всех этих недалеких людей вы сродни нарушителю спокойствия, которого необходимо урезонить, указав на его настоящее место. Очень оригинальная точка зрения. Эллен хотел было назвать ее идиотской или сумбурной, но решил не портить со стариком отношения. Ведь он, как никто другой, знал, что на самом деле служило стимулом к появлению все новых и новых противников. Цели. Личные цели десятков и сотен семей, члены которых спали и видели собственное возвышение. И если для меньшей их части основным инструментом был карман наследника клана Нойр, то большая часть рассчитывает на кое-что другое. Например, на геном или политический статус приближенных к Элену Нойр, который, между тем, отказывается предоставлять страждущим даже призрачную возможность всем этим обзавестись. «Доверьтесь моему опыту, Элен Нойр, и обдумайте вопрос с этой стороны». Старик, казалось, просил, но что-то в его голосе подсказало перерожденному, что с куда большей вероятностью это было завуалированное требование. «А пока я бы хотел попросить вас о небольшом одолжении. Я весь внимание, достопочтенный Йон. Сейчас я искренне желаю получить от вас, наследник Нойр, урок. Своими глазами узреть хотя бы талику ваших способностей и взамен научить чему-то особо ценному. Это будет честный обмен. Неизвестное на неизвестное, желанное на желанное». Звучит столь же интересно, сколь и необычно. Перерожденный позволил себе ухмыльнуться. «Я согласен, достопочтенный. Но нам еще нужно отыскать подходящее место, в котором можно развернуться. И, полагаю, без участия хозяина приема в этом деле никак не обойтись». Эллен огляделся, мигом отыскав силуэт Кацелиана Мурум, который, по счастливой воле случая, переводил дух после общения с новоприбывшими гостями.